но Господь во всем поступал так, как никто из людей не поступает. Господь обо всем говорил так, как никто из людей не говорит. Ко всякому слову Его должны мы прислушиваться с усиленным вниманием и трепетом и старательно вникать в их святой смысл. Что значит слова, которые Господь сказал святому апостолу Петру? «Если не омою ног твоих, не будешь иметь части со мной». Почему Господь произнес эти страшные слова? Потому ли, что святой Петр так естественно взволновался и никак не мог дать ног своих для омовения великому учителю своему? Почему же он не имел бы части со Христом, если бы воспротивился ему до конца? Потому что он не придал должного значения величию этого дела Господня и, не понимая, посмел противодействовать ему. Нужно быть во всем глубоко благоговейным по отношению к Господу Иисусу Христу и всякое Его Слово принимать со страхом и трепетом, никогда не смея уклоняться от Его божественной воли. Он сказал: «Вам, очищенным, омытым, надо только ноги омыть». Значит, чего-то недоставало им еще. Они были очищены, и души их были освящены трехлетним общением с Господом Иисусом Христом и тем учением, которое восприняли они в сердца свои. Они были чисты. Но если Господь нашел необходимым омыть пыльные ноги их, значит, оставалась еще в них некоторая греховная человеческая немощь. Господь же желал, чтобы они были во всем святы и непорочны пред Богом. Это нам урок. Мы должны всегда помнить о том, сколько в нас нечистоты, даже после того, как мы покаялись и причастились в тело и крови Господних. И эту нечистоту может омыть только Господь. Также мы должны всегда помнить и исполнять завет Христов. «Если я, учитель ваш, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу». Что значит омывать ноги друг другу? Это значит, что мы должны глубоко смиряться перед всеми людьми, ни перед кем не превозноситься, всем служить, как служил Господь Иисус Христос. Это значит, что во всем должны мы служить ближним нашим по слову Господа. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. Без всякой брезгливости, без всякого отвращения должны мы омывать, перевязывать и лечить отвратительные, зловонные, гнойные раны братьев наших, раны телесные. Также с великим смирением и любовью должны мы врачевать и духовные раны братьев наших, сносить немощи немощных, как повелевает апостол Павел, служить им, а не властвовать над ними, никем не повелевать, но быть в